«Тише, ребята! Кажется, лодочник. Где?» Миша и жердяй подняли весла. Генка привстал, всматриваясь вперед. «Опять пропал», — поворачивая бинокль, сказал Славка. «Только что за тем поворотом я видел лодку. Ага, вот он опять мелькнул. Сколько до него?» «С километр», — неуверенно проговорил Славка. «Сейчас будет Халзен-Луг», — волнуясь, сказал жердяй. «К берегу», — тихо скомандовал Миша. Когда они с жердяем выскочили на берег и посмотрели на реку, то увидели, что лодочник не гребет. Его лодка покачивалась на воде, а сам он, повернув голову, смотрел на берег. «На Халзен-Луг смотрит», — прошептал жердяй, белый как полотно. «А ты чего волнуешься? Нечего волноваться». Лодочник по-прежнему смотрел на луг, изредка медленным движением весла выравнивая лодку. «Ага, не хочет подплывать к месту, где убили Кузьмина». Генка не утерпел и тоже вылез на берег. Теперь они трое, как и лодочник, смотрели на Халзен-Луг. Покрытый ярко-зеленой травой, залитый солнечным светом, он тянулся по левому берегу Утчи и по правому берегу, впадающей в Утчу, крошечной, почти высохшей речушки Халзен. В зеленом однообразии луга было столько спокойствия, что мальчикам казалось, будто они слышат оттуда монотонное жужжание комаров и звонкое стрекотание кузнечиков. Место было совершенно открытое. Несколько одиноких деревьев свешивали к земле свою низкую листву. И только на берегу довольно густо росли кусты. Откуда же стреляли в Кузьмина? И почему Николай не слышал выстрела? И кто угнал лодку? Странно. Наконец, лодочник взмахнул веслами. Лодка поплыла дальше. Мальчики тут же сползли с берега и двинулись вслед за ней. На веслах Генка и Славка, на носу Миша, на корме жердяй. Теперь они держались от лодочника на таком расстоянии, чтобы за каким-нибудь поворотом можно было рассмотреть его в бинокль. Лодочник то появлялся, то исчезал за частыми излучинами реки. Он сидел на веслах, лицом к следовавшим за ним мальчикам. Им приходилось быть очень осторожными, чтобы не попасться ему на глаза. Перед каждым поворотом реки Миша выскакивал на берег и смотрел в бинокль, где лодочник. В азарте погони они совсем забыли о цели своего путешествия. «Сейчас самые лесистые места пойдут», — сказал жердяй. «Скоро я вам тропочку покажу. Если по этой тропочке идти, то как раз на Галыгинскую гать и выйдешь. Ту самую, где мертвый граф закопан?» «Ту самую». «Так далеко от усадьбы?» «По реке далеко, а через лес близко». Длинная излучина реки, прикрытая густыми зарослями, опять укрыла лодочника. Боясь потерять его из виду, Миша приказал грести скорее. Генка и Славка налегли на весла. Лодка вынеслась за поворот. И Миша сразу убедился в опрометчивости своего поступка. Метрах в 300 от них лодочник, шагая по воде, втягивал свою лодку в маленькую бухточку возле двух белых камней. Ребят выручило только то, что лодочник стоял к ним спиной и, расплескивая ногами воду, не слышал шума их весел. Мальчики быстро подтянулись к берегу и укрылись за высоким деревом, ветки которого спускались к самой воде. Оставаясь сами незамеченными, они хорошо видели лодочника. «От этих двух камней и идет дорога на Галыгинскую гать», — прошептал жердяй. Миша сделал ему знак молчать. Лодочник вытащил лодку, забросил цепь за камень и обернулся к лесу. Тишину реки огласил троекратный крик совы.